Глава 13. Проходной дом. Как тут определять время суток, так и не разобралась, но дома я всегда вставала очень рано, поэтому понадеялась, что организм проснулся по привычке. Тем более, что на мое сознание никакой дурман уже несколько дней не оказывал влияния, а за прошедшие сутки более-менее начала приходить в себя. Тихонько, стараясь не разбудить деда Гонро раньше времени, сползла с лежанки и, крадучись, пошла к тому углу, где было что-то вроде умывальни. Из-за архитектурных особенностей получился своеобразный закуток, который вполне можно превратить в ванную, лишь отгородив ширмой или шторой. Прохладная вода помогла немного освежиться. А вот как действовать дальше, пришлось задуматься. Мне очень не хотелось расстраивать старика, ведь он заботится обо мне, переживает, а я слово дала, что к острым, колюще-режущим предметам не полезу. В итоге чуть покопалась в том ящике, куда убрала терку, и вытащила нечто похожее на овощечистку. Внутренние края были тупыми до безобразия, но на то, чтобы отскоблить ею шкурку квелой картошки, она вполне годилась. Дальше дело пошло веселее. Стружка получалась не крупная, но и не похожей на кашицу. Отжав лишнюю жидкость, слила ее в отдельную миску. Крахмал в хозяйстве лишним никогда не бывает. Пусть совсем немного получится, но все же. С половинкой луковицы терка тоже справилась хорошо. Ох, и ядреный мне репчатый достался. И нос пробил, и слезу вышиб. Дед Гонро проснулся, когда я уже вымешивала тертый картофель вместе с луком, яйцом и ложкой муки. «Что так рано подскочила, девонька? Тебе бы сейчас отдыхать побольше». Я тыльной стороной ладони убрала прядь волос с лица. «Потом полежу. Вот завтрак приготовить решила». Старик натянул туфли и, прикрывая рот рукой во время зевка, направился к столу. С любопытством заглянул в миску с сырой массой. «И что это будет?» «Оладьи картофельные». Дед Гонро хмыкнул, но прежде чем отправиться умываться, снова растопил печурку. Я еще накануне оценила ее способность быстро разогреваться, оставаясь при этом внешне холодной. Похоже, что при ее изготовлении использовался какой-то особый металл. По крайней мере, дотронувшись до нее случайно рукой, ожога не получила. Только по цвету раскаляющихся кругов конфорок понимала, стоит ли подвинуть сбоку дополнительную пластину-заслонку, чтобы уменьшить температуру под одной из них. Вскоре небольшая горка аппетитных с румяной золотистой корочкой драников заняла центральное место на столе. Дед Гонро утащил верхний и, откусив, зажмурился от удовольствия. «Вкуснятина! Спасибо, девонька, сама-то ешь!» Но я смогла лишь один в себя затолкать, так как, подгоняемая энтузиазмом, сгоряча драники-то приготовила, а силы свои переоценила. «Вы лучше их с собой возьмите, не все же одними яйцами вареными перекусывать». «Возьму, возьму, а ты пока ложись, отдохни». «Да-да, сейчас». Я в очередной раз солила воду, которой заливала оседающий крахмальный осадок. «У вас найдется чистая тряпица?» «Отцедить хочешь?» Дед Гонро посмотрел на белеющий на дне миски крахмал. Я кивнула. «И просушить?» «Сейчас найду что-нибудь подходящее». В итоге он притащил кусок льняного полотенца, на котором я разложила крахмальные комочки. «Как окончательно высохнут, перетру в порошок и уберу. А пока что убрали меня, тактично и аккуратно. Обратно в постель. И вроде только веки смежила, как раздался тихий скрип открывающейся двери, а затем легкое постукивание. Открыв глаза, посмотрела на противоположную стену. Накидки не было. Значит, дед Гонро ушел на работу. Но его шаги точно отличались от тех, которые раздавались сейчас в комнате. «Вы кто?» Фигура вздрогнула и тут же замерла на месте, словно преступник, застуканный прямо на месте преступления. Я медленно встала, чтобы не спровоцировать нежданного гостя, но при этом иметь возможность убежать. Или хотя бы дотянуться до чего-нибудь, чем можно отбиться. Но только приняв вертикальное положение, поняла, в чем моя ошибка. С просонок не сообразила из-за низких потолков до затемненной части комнаты, что неподалеку от входной двери стоит мальчик, а не взрослый, лет 10, не старше. «Я Сет. Меня дед Ганро прислал, просил пирог передать». Увидев, что я не собираюсь нападать, он, опираясь на костыль, подошел к столу и, покопавшись в висящей через плечо сумке, достал сверток из грубой оберточной бумаги. «Спасибо. Извини, если напугала своим вопросом, спала я». Сет лишь фыркнул в ответ. «Ерунда. Я больше боялся, как бы ты меня чем-нибудь не огрела. Криком-то привыкший, а вот по хребту получить не хотелось. Стоять потом долго не смогу, а это уже убытки». «Ой-ой, как неудобно-то!» Я подцепила миску, накрывавшую тарелку. «Так и есть. Дед Ганро оставил мне половину драников. Чтобы хоть как-то сгладить неловкость, показала на них Сету. Оладьи будешь? Проголодался ведь, наверное. Меня Лара зовут. Еще раз извини, пожалуйста». Сет расслабленно махнул свободной рукой. «Да ладно. Дед Ганро сказал, что ты меня не обидишь. А у меня поводов не доверять его словам нет. Ты лучше сама ешь, тебе нужнее. Я как-нибудь в другой раз». «Слушай, а ты сюда как зашел?» «Обыкновенно, через дверь. Если ты имела в виду замок, то у нас тут запираться не принято». «А если бы...» Сет немного нахмурился, пытаясь понять, что я имею в виду. «Не, крысить у своих — это последнее дело. За такое на первом же суку вздернут и даже глазом не моргнут. Что свои, что чужие. Так что можешь не беспокоиться». Я хотела было открыть и придержать дверь, чтобы Сету было удобно выйти, но мальчик ясно дал понять, что обойдется без моей помощи. Но не потому, что жаление исходило от меня, а в принципе, привык все делать сам. С таким подходом мне доводилось сталкиваться раньше, хоть и редко. Иногда из жалости или сочувствия помощь в каких-то бытовых моментах может превратиться для инвалида, если не во вред, то в медвежью услугу точно. А Сет не притворялся. У него действительно было что-то с ногой, но не перелом. Более пристально приглядываться к нему я не решилась, чтобы не травмировать слишком пристальным вниманием. Как бы он ни хорохорился, а все-таки ребенок, хоть и со взрослым взглядом. Вернувшись к столу, развернула бумагу и обнаружила четверть пирога, мясного. Придется съесть его весь, иначе до прихода деда Ганро точно испортится. Был бы со сладкой начинкой, вроде яблок, еще отложила бы часть в сторону, а так... Наверняка специально такой выбрал, чтобы как следует поела. Пользоваться очагом или печуркой, чтобы разогреть воды, поостереглась, чтобы случайно не спалить свое новое жилище, поэтому просто налила кипяченый из чайника в кружку. Пирог оказался свежим и буквально таял во рту, поэтому даже не заметила, когда ела все до последней крошки. Драники уже еле влезли, но выкидывать их было жалко, а до возвращения деда Ганро однозначно потеряли бы вкус. Неожиданно дверь распахнулась, когда я убирала вымытую посуду в шкаф. На пороге стоял рослый мужчина плотного телосложения. «Хм, даже не сбежала». Он подошел ко мне совсем близко, внимательно оглядывая с головы до ног, пока я лихорадочно соображала, где могла его видеть, а точнее слышать. Лицо точно нет, а вот очертания фигуры... Непроизвольно перевела взгляд на его башмаки и уставилась на них. А вот они мне точно знакомы. «Вы Роб?» Мужчина даже опешил. «Ну, точно, блаженная. Впрочем, это может сыграть на руку». После этого он так же внезапно ушел, как появился, а я забралась на постель, гадая, кого еще может принести в жилище, где не принято запирать входную дверь.